Сказано, сделано. Дед Мороз и Бифана основали кооператив. Теперь они весь год будут собирать картон, пластик, стекло и алюминий и делать игрушки. А потом в декабре, с началом рождественских праздников, начнут разносить игрушки тем детям, от которых получат письма, а может и тем, которые еще и писать не умеют. По старой доброй традиции Дед Мороз будет развозить подарки в сочельник на санях, запряженных оленями. А Бифана в своих стоптанных башмаках будет прилетать накануне крещения на метле. Она все никак не могла решиться купить пару новых туфель, хотя порой мечтала о модных на каблуках. Да, конечно, кооператив у них пока маленький, и вдвоем они не могут принести подарки всем детям на свете. Но со временем они расширят радиус доставки и вернутся к былому размаху. Они наберут 10 помощников, потом еще 10 и еще, пока не дойдут до сотни. Дети снова завалят их письмами, и генеральный директор почтовой службы начнет кусать себе локти, потому что эти двое старых ретроградов, как он их презрительно назовет, будут создавать конкуренцию современным инновационным технологиям. Но все это случится позже. А в самом начале, когда они только взялись за дело, Дед Мороз никак не мог такое предвидеть.